Глава 24. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо». «За что?» «Что принял меры и сразу дал мне лекарство. Я бы сама точно этого не сделала и сейчас бы лежала с температурой». «Улыбаюсь Роману. Мне приятно его внимание. Я чувствую его заботу, но кроме этого нечто еще. Нечто более тяжелое, горячее». Как взгляд, которым он смотрел на меня, когда я целовалась в медицинском кабинете с Егором. Сама же себе дала установку вести себя иначе, не сдаваться так быстро, дать парням понять, что я нелегкодоступная и неветреная особа, которой можно воспользоваться в своих плотских интересах. Но мои же действия и противоречат этой установке. Сначала я занялась сексом с парнями, потом поцеловалась с Гором. А потом Роман, не сказав ни слова, протянул мне мою куртку и, взяв меня за руку, повел на улицу, где мы, дождавшись Егора, сели в машину и поехали. Там парень и спросил меня о самочувствии. Ответила, кусая губы, стараясь не смотреть ему в глаза, вглядываясь в протекающие мимо нас огни. Тишина давила. Даже тихая музыка, льющаяся из динамиков, и взгляды, которые на меня бросал Гор, не успокаивали. Становилось жарко. И это не от поднявшейся температуры из-за недавней простуды. Я возбуждалась. Никогда не понимала, как это возможно, когда читала об этом в любовных романах или слышала разговоры знакомых девчонок, особенно Журавлевой, которая, кажется, всегда ходила в мокрых трусиках. Но я на самом деле чувствовала это. Грудь стала тяжелее, затвердели соски и терлись о ткань футболки. Некий жар разливался внизу живота и вспотели ладони. Хотелось снять куртку, но я лишь расстегнула молнию и убрала шарф, положив его рядом. Не зная, куда деть руки, достала телефон. Начала проверять сообщения в мессенджерах и чатах, стараясь так отвлечься. Но не успела я его разблокировать, как рука Рома убрала его в сторону, а он, словно я ничего не вешу, усадил на себя сверху, легко перекинув через ноги. «Сделай это». «Что? Что?» «Что ты хочешь сейчас сделать? Сделай, Юля». Лицо парня было так близко, что я видела его зрачки. Аромат геля для душа и парфюма окутывал и обезоруживал. Ром тоже сегодня дрался, но, в отличие от своего друга, не дал себе нанести ни одного удара. Действуя как машина, ставил блоки, наносил верные удары. «Что? Что я хочу сделать?» «Господи, да что он со мной делает? Так нельзя или можно? Ты читаешь мои мысли?» «Я все вижу. Пальцы Рома касаются волос у лица. Он убирает их в сторону, нежно касаясь, вызывая по телу дрожь. Он не целует. Он ничего не делает. Он дает право выбора мне, и за это я ему благодарна. Это так необычно!» Хотя мне в мои неполные 20 лет все сейчас необычно, а близость с мужчиной сродни чуду. Прикрываю глаза лишь на секунду, шумно втягиваю воздух через нос, касаясь шеи и волос Рома пальцами, веду своей щекой по его щеке, а потом целую, прижимаясь губами. Я совсем не умею этого делать, но мне и не нужно. Лишь только мои губы приоткрываются, наши языки встречаются, и меня накрывают другие эмоции. Сердце колотится, как бешеное, горячая кровь пульсирует в венах. Роман прижимает меня к себе сильнее, пробирается одной рукой под куртку и сразу под футболку, а другой фиксирует шею, наклоняя мою голову, углубляя поцелуй, в котором рождается наш общий голод. Я горела, и даже не так, как сегодня утром, иначе. Я текла, чувствуя, как трусики становятся влажными, а Ром уже накрывает мою грудь. Я без лифчика, даже без топа. Его ладонь горячая, пальцы нежно крутят сосок. «Скажи, Юля, скажи, чего ты хочешь?» Ром говорит мне в губы, кусает их, выпускает грудь из ладони. Я чуть ли не хнычу от того, что он так сделал. Но всего пара движений, несколько секунд, и я уже обнажена. Куртка и футболка летят в сторону. «Черт, Ром, завязывай!» Позади меня ругается Гор. Я лишь улыбаюсь, сама тянусь за новым поцелуем, не стесняясь ноготы. Я с этими парнями не первый раз, мне ничего с ними не страшно. Они не обидят, я думаю, что не обидят. Я не хочу всю жизнь шарахаться от мужчин из-за того, что когда-то один урод позволил себе больше. Я хочу жить и любить. Ром целует, зарываясь в мои волосы пальцами, ласкает, спускается к шее. Я откидываю голову, язык скользит по коже, губы накрывают сосок. Я вскрикиваю, трусь промежностью об уже твердый член Рома в штанах. Он растягивает мои джинсы, заставляет развернуться, опирается спиной о стекло, я снимаю кроссовки. Теперь моя спина прижимается к его груди, одна рука сжимает сосок, другая проникает в трусики, накрывая половые губы. «А-а-а! Черт, Ром, заканчивай, я так в аварию попаду!» «Рули и не отвлекайся!» — быстрый приказ Рома. Улыбаюсь. Развожу ноги шире. Хочу чувствовать его пальцы. «Что ты хочешь? Скажи, скажи мне!» — хриплый голос на ухо. Ром прикусывает мочку. «Потрогай меня! А, да, так, еще! Так? Мне сделать так? Да!» Ром ведет подушечками пальцев по клитору. Он стал тверже и больше. Ром дразнит. Я ищу его губы, повернув голову, целую. Все нутро выворачивает от наслаждения. Я горю, готовая взорваться. Я хочу большего. Я веду сама бедрами, усиливая давление. Накрываю своей рукой руку Рома у меня между ног. «Кончи, малышка, кончи!» «Кричи громче!» «Какая же ты влажная!» «Хочу вылизать тебя!» Мой крик пронзил замкнутое пространство машины. Дрожь прошла по телу. Рома ускорил движение пальцами. «Ром, да!» Я кончала, выгибая спину. Тело рассыпалось на мелкие осколки, как и мое сознание. Голова шла кругом. Ром продолжал ласкать, целуя в висок, накрывая другой рукой грудь. «Вы совсем там охренели? У меня сейчас член упрется в руль!» Гор ворчит. Мне становится неловко. Разворачиваюсь. Обнимаю Рома. Не хочу никуда убегать. Я устала это делать и бороться. Замерзла? Нет, мне жарко. Мы уже приехали. Придется одеться, хоть я и против. А куда мы приехали? Только сейчас поняла, выглядывая в окно, что мы не около общежития. Перед нами загородный дом. Высокий забор и открывающиеся автоматические ворота. Оторвавшись от Романа, не смотря ему в глаза, начала приводить себя в порядок, искать свои вещи, одеваться. «Выходные проведем здесь, ты не против?» «А меня кто-то спросил?» «Это сюрприз». Гор плавно заезжал на парковку уже за воротами, которые плавно закрывались. «Чей это дом?» «Отца Гора». «А... нет, его дома нет. Нет никого. Готова?» «Нет». «Тогда пошли, я тебе все покажу». Экскурсия была недолгой. Дом был большой, красивый, в классическом стиле, с широким крыльцом, большими панорамными окнами, верандой, вымощенными белым камнем дорожками. Я не была еще в таких дорогих домах и старалась выглядеть менее удивленной. Внутри было тепло, приятно пахло. Когда зашли в гостиную и парни бросили свои спортивные сумки на пол, оба посмотрели на меня, а я лишь заправила за уши волосы, посмотрела вопросительно на них. «И что вы ждете? Думаете, я сбегу?» «Да, есть такое опасение». «Если вы не дадите повода, то нет, я не сбегу. Где можно помыть руки? Пойдем, я покажу». Гор вызвался показать мне дом изнутри. Помог снять куртку, убрал ее в гардероб, подхватил сумки, повел на второй этаж. А Роман скрылся на первом. «Ты привел меня в свою комнату?» «Да, как ты угадала». Гор бросил сумки, в два шага оказался рядом со мной, прижал к стене. Я немного запаниковала, кинула взгляд на открытую дверь. «Напугал?» «Извини, я не могу рядом с тобой сдерживаться». «Так что вы там вытворяли на заднем сиденье?» «Я все еще возбужден». «Ты все видел?» Близость больше не пугала. Я застонала, когда Гор наклонился и поцеловал в шею. «Я все видел, слышал и хочу повторить. Ты все еще мокрая? Хочу потрогать. Хочу там тебя вылизать». «Почему меня так возбуждает подобная пошлость?» Но это на самом деле возбуждало и давало понять, что я для него особенная. Может, это наивно, но мне бы так хотелось. Надо только дать самой себе обещание не влюбляться в этих парней. Но чувствую, его надо было давать раньше и делать то, о чем кричал мне мозг — бежать. «Я бы хотела принять душ», — Гор поцеловал в губы. Я ответила, обвивая его шею руками. Открытая дверь вселяла некое спокойствие, но я бы хотела, чтобы Гор был рядом. «Хочешь, я составлю тебе компанию?» «Даже не знаю. Но ты не думай, что я тебя уже простила». Гор улыбнулся. Именно эта улыбка заставляет девчонок выпрыгивать из трусиков. «Я реально хотела, чтобы это случилось?» «Да, я хотела».